Глава 23. Рикс. Господи, неужели Моретти так отчаянно нуждается в подписчиках, что уже использует твои соцсети? Я смотрю на Круза Наварро с его самодовольной улыбкой и поднимаю средний палец. Я знаком с этим придурком с того самого дня, как начал увлекаться картингом. Он появился с полным прицепом запасных частей и классной тачкой. Настоящий сын наследника Формулы-1. В отличие от меня. Но мы всегда с ним были хорошими друзьями. Каждый день мы не общаемся, но когда случай нас сводит, кажется, что мы и не расходились. Не отчаянно. Они просто знают, какими ресурсами обладают и хотят использовать все, что возможно. Отвечаю я. Похоже на то, что я сделал прошлой ночью. Использовал все свои ресурсы, пока с цыпочкой кувыркался. Круз подмигивает, и я снова поднимаю средний палец. «Что? Не строй из себя невинного. Мы оба знаем, что у тебя было много шансов повеселиться с тех пор, как ты поменял работу. Черт, я видел тебя в Монреале. Девчонки на трассе просто вились вокруг тебя, как вокруг новой игрушки. Из штанов готовы выпрыгнуть, лишь бы ты взял их номер». «Возможно». Я скромно пожимаю плечами, хотя моя ухмылка буквально кричит о том, что несколькими номерами я таки воспользовался. Однако это просто маска. В этом ведь весь смысл, да? Я действительно использовал представившиеся возможности, и хотя могу убедить себя в том, что сосредоточен на карьере и стремлении сделать себе имя, от правды убежать вряд ли получится. Есть одна женщина, которая заняла все мои мысли. «Знаешь, среди элиты порой бывает, ох, как непросто. Может, тебе вернуться в F2?» «Пошел к черту! Люблю тебя, но пошел к черту!» Наварро хохочет и хлопает меня по спине. «Рад, что ты здесь. Хотя теперь ты у меня девчонок будешь отбивать». «Да-да. Думаю, у тебя все равно нет никаких трудностей с этим». «Никогда». Он делает глоток воды. «Черт, только посмотри на нас. Мы соревнуемся друг с другом, прямо как наши отцы». «Отвал башки, да?» «Да. Только ты гоняешься за призраками, а я все еще не могу достигнуть совершенства, которого от меня ждут». «Повезло нам», — бормочу я, вспоминая, как великий Доминик Наварро унижал своего единственного сына за то, что тот не пересекал финишную черту на должном уровне. «Ага, чертовски!» Он качает головой. «Тебе нравится Моретти?» — спрашивает он, откидывая волосы со лба и снова надевая кепку. «Ну да, вполне. Мы до сих пор в процессе настройки машины. Как, похоже, и все здесь. Но конец уже близок. Она чертовски быстрая». «Не быстрее, чем моя!» Он поднимает брови и улыбается. «Пока нет, но время у нас есть, Наварро». Он хохочет. «Продолжаю улучшать!» А я пока на подиуме тебя подожду. «Придурок!» — игриво бурчу я. «Еще какой?» — он подмигивает. «А если серьезно, ты в порядке?» «Да, чувак. Я просто счастлив наконец-то быть здесь. Работать с крутой командой. Технологии и инженеры здесь самые топовые. Они реально помогают мне». В отличие от Камилы Моретти, о которой я сам готов позаботиться. Потому что понял, что она дьявольски привлекательная во всех смыслах и местах. «Так и есть. Моретти тоже звали меня к себе. Но мой контракт с Гравитас нерушимый, как скала. Если бы не он, я бы подумал над их предложением. Я все еще знакомлюсь с работниками, но пока все идет хорошо». Он облизывает губы и тихо спрашивает. «И вообще, говорил с Максимом?» Я отвожу взгляд и слегка качаю головой, смутившись из-за ответа. Он все еще не отвечает на звонки. Я пробовал связаться с ним. Между нами повисает тишина, и Круз тяжело вздыхает. «Да, чувак, я тоже». Он встречает мой взгляд и вскидывает руки. Вероятно, мы оба думаем об одном и том же, чувствуем одно и то же. Я рад, что Максим не принимает посетителей, потому что тогда нам пришлось бы увидеть то, что может случиться с пилотом в неудачный день. И я чувствую себя ужасно виноватым за этот страх. Кругом полный кошмар, и мы оба это знаем. Из коридора, возле которого мы находимся, раздаются голоса. Будет хорошо, если наш нелегкий разговор прервут. Итак, Формула-1. Что тебя тут выматывает больше всего? Черт, чувак, список такой огромный. Я даже не знаю, как выбрать из него что-то одно. Говорю я, и мы смеемся. Да, но судя по тому, что я слышу и вижу, ты быстро осваиваешься по сравнению с другими новичками здесь. Спасибо за такие слова. Правда. Здесь все так, как ты привык. Однако сильно отличается, верно? Спрашивает Круз. Вроде того. Главное, чего я боюсь, это облажаться. Плохо разобраться в машине и попасть в аварию. Травмировать людей и прочая херня. Да уж, мои соперники — честные игроки. А вот я нет. Шутит он, поднимаясь со своего места и хлопая меня по плечу. Пора предстать перед камерами. Будем надеяться, что из-за твоей квадратной рожи не треснет объектив одной из них. Это все, на что ты способен, Навара? Не-а. Это были только цветочки, приятель. А сейчас пойдут ягодки. Отлично. Просто зашибись. Говорю я сквозь смех, когда мы входим в пресс-центр. Заранее желаю тебе удачи. Финиширую высоко, но не выше меня. Он смеется, пока мы садимся на наши места. Начинается пресс-конференция. Большинство вопросов задают опытным пилотам. Как они чувствовали себя на последней гонке? Какие изменения они внесли в болид? Каковы их шансы в этом уикенде? Безобидные вопросы. Эта сессия пока напоминает игру в пинг-понг с приятелями. Странно сидеть здесь с пресс-волом Формулы-1 за спиной и такими же баннерами впереди. Многие интервью отца, которые я запомнил, проходили в такой же обстановке. Я вновь с улыбкой его вспоминаю и задаюсь вопросом, как он относился к таким пресс-конференциям. Я знаю, как вел себя на интервью, но действительно ли он получал от этого удовольствие? Не закатывал ли он глаза на некоторые вопросы или был так сосредоточен на работе, что не обращал ни на что другое внимания? А ты, Рикс, готов к завтрашнему соревнованию? Да. Для твоего отца это была отличная трасса. Ему постоянно здесь везло. Размышлял над этим? Каждый раз, когда сажусь в долбанную машину, мне нужно преодолеть страх, отринуть ожидания. Всю эту историю с ее невидимыми нитями, всех людей в этой комнате и воспоминания, которые сковывают меня. Как же об этом не размышлять? Улыбаюсь я и отвечаю так честно, как только могу. Похоже, ты хорошо влился в команду к Моретти. Фанаты без ума от твоей рубрики с советами. Нет ничего плохого в том, чтобы немного повеселиться и пообщаться с фанатами. Они любят этот спорт так же, как и все мы. Говорю я и вижу, как губы Ани растягиваются в улыбке. Она явно довольна моим ответом. Ты не боишься, что это отвлечет тебя от подготовки к заезду? Не боишься подвергнуть опасности других гонщиков тем самым? А вот и он. Вопрос, вокруг которого они все плясали последние несколько недель. Даже неудивительно, что он исходит от Харлана, мать его, Фландерса. Ты спрашиваешь, похож ли я на своего отца? Харлан твердо встречает мой взгляд и даже не моргает. Нет, вопрос был в другом. В Формуле 2 ты шел на риск в ситуациях, когда другие этого не делали. А последствия этих рисков коснулись бы каждого на трассе. «Не круто, чувак», — тихо говорит Круз, только мы за столом можем это слышать. «Эти риски привели меня сюда», — отвечаю я с улыбкой, как бы вежливо говоря, «катись, придурок». «Если хочешь сравнить меня с кем-то, то вперед! Но не сбрасывай со счета мой потенциал из-за действия отца. Проблем на трассе у меня хватает, и новых я не хочу. Суди меня по результатам, а не по прошлому моей семьи». А я не буду судить тебя по сомнительным вопросам и по клевете, которую ты продолжаешь скармливать прессе без причины. Когда я кладу микрофон и смотрю на Аню, ее лицо напоминает красный надутый от напряжения шар. Кажется, В этот раз ей все-таки придется навести порядок. Или я просто поднимусь выше в рейтинге и заткну этим рты всех, кто сомневался. Готов поставить на это все свое состояние.